А куда курсанты пошли? Кто их знает? Может, в баню? Ночью в баню. Вы что думаете, я дурной? Марусяк засмеялся и сказал: «Вижу, что не дурной, а вот любопытно это да». Я не нашелся, что ответить, и затоптался на месте. Марусяк предложил: «Давай посидим, раз такое дело». Мы сели на скамеечке около турника. Я незаметно поправил в кармане револьвер и спросил Марусяка: «Часовому разве можно сидеть?» «В армии нельзя. Здесь разрешается», — ответил Марусяк, шаря в кармане. Он вытащил кисет и, свернув папироску, чиркнул спичкой. «Папаша тоже ушел по тревоге?» «Ага». Марусяк с досадой, попыхивая папироской, сказал: «Вот черти, а меня не взяли. Надо же, второй раз тревога, а я в наряде». «А то не Петлюра случайно перешел границу?» «Петлюра? Навряд ли. Вот только разве кто-нибудь из его супчиков? Нажимают на них Англия, Америка, да Пилсудский, чтобы те деньги отрабатывали, которыми ихняя буржуазия подкармливает всю эту националистическую погонь. А вот и лезут сюда, к нам». Далеко за Должецким лесом прокатился выстрел. Немного погодя, другой. «Пуляют бандитские шкуры», — сказал Марусяк. «Когда же тех бандитов половят? А с кем их ловить будешь? Войска-то настоящего нет, пограничники те на границе, а тут чоновцы да милиция. С Польшей, как мир, подписывали уговор был. Войска регулярного вблизи границы не держать». Марусяк затянулся последний раз, очень ловко выплюнул окурок. Описав дугу, окурок упал далеко в траву, погорел там немного маленькой красной точечкой, похожей на светлячка, и погас. Луна светила ясно, она стояла сейчас как раз над тюрьмой. Очень громко пели соловьи в саду совпартшколы. «Наверное, чоновцы уже где-нибудь за городом», — подумал я, и в эту минуту услышал позади чуть слышный колокольный звон. Сперва я решил, что мне почудилось, и глянул на Марусяка. Но он тоже услышал, повернулся и смотрел сейчас на открытые окна главного здания, откуда несся к нам этот неожиданный звук. Бам-бам-бам, точно на кафедральном костеле, ровно отбивал удары колокол. «Что за черт? Чего он балуется?» — сказал Марусяк и вскочил. «Кто балуется? Погоди». Кто-то быстро прошел по коридору, спустился по каменной лестнице, хлопнула внизу дверь, и я увидел, как выскочил из нее человек. Он оглянулся, перемахнул через проволочную ограду палисадника и побежал к нам. Это был незнакомый мне пожилой курсант, слегка сутулый, в большой надвинутой до ушей буденовке. «Ты чуешь по нас?» — тихо спросил он Марусяка. «Что-то чую», — ответил Марусяк. «Но я думал сперва, может, это ты?» «Да, я», — обиделся курсант. «Только мне еще не хватало по ночам в колокол звонить». «Наган с тобой?» — строго спросил Марусяк. «Ага», — ответил дневальный, хлопая себя по кобуре. «Покаруль тогда у ворот, а я схожу гляну», — продолжал Марусяк и, посмотрев на меня, спросил: «Не хочешь за компанию?» «А чего ж?» «Ну, смотри», — сказал Марусяк, — «проверим, какой ты герой». Колокольный звон. С какой бы стороны ни поглядел на него, окруженный с улицы зеленым двором, а позади огромным садом, высокий в три этажа, дом совпартшколы кажется очень большим, очень вместительным. Далеко-далеко вглубь уходят слабо освещенные узенькими монастырскими окнами длинные и сырые комнаты кельи. Однако стоило человеку попасть внутрь совпартшколы, он сразу же убеждался, что дом этот выглядит с улицы очень вместительным и большим, потому что внутри разбит небольшой фруктовый сад. Он отделен от главного сада высокой стеной учебного корпуса. В этом круглом саду растут одни груши, очень старые и дуплистые. Когда я впервые увидел этот грушевый сад, очень уж странным показалось мне, что в него нет входа. В одном лишь простенке между окнами столовой виднелся след давно замурованной двери. В сад можно было попасть не иначе, как через окна из коридоров первого этажа. Должно быть, и садовник Корыбка залезает сюда так, когда нужно ему весной обмазывать звездкой стволы деревьев.